На улице стемнело. Когда она уже подходила к воротам конюшни, с поленницы навстречу ей поднялась одинокая фигура. Фигура шагнула к ней, настороженно повела носом, а потом внезапно жалостливо спросила: «Вилор, ну когда он в Брест-то к этому коменданту поедет?» Вилор остановилась и несколько мгновений боролась с тем, чтобы резко ответить, но затем справилась с собой и буркнула почти примирительно: «Завтра повезу его в Брест». «Ты?» — изумилась Сима. «Ну да, еще не дай бог сдохнет по дороге». «А ты, значит, не хочешь, чтобы он сдох?» — взвилась Сима. «Дура!» — в сердцах рявкнула Вилора. «Да пусть он сдохнет хоть 10 раз, но только после того, как уговорит коменданта выпустить наших ребят». «Ой!» Сима прижала руки к рту. «Вилорка, так значит, ты... так ты хочешь... ой!» Она вдруг кинулась ей на шею. «Ой, боженьки мои, Вилорка, я-то думала, что ты... а ты...» И она заревела. Вилора почувствовала, что и у нее вдруг повлажнели глаза. Несколько мгновений она не понимала, чем вызвана столь внезапная перемена в настроении Симы. Но затем до нее дошло, что подруга решила, будто она собирается сама убить этого офицера после того, как он переговорит с комендантом, и едва не задохнулась от изумления. Она же не имела в виду ничего такого. Симка не поняла. Офицер просто должен дожить до разговора с комендантом, а уж там как повезет, она за это не в ответе. Но Симка продолжала лихорадочно бормотать: «Прости, Вилорка, прости, я ведь думала, что ты совсем немцам продалась, а ты вон что задумала». Она оторвалась от нее и заглянула в глаза. «А ты храбрая, Вилорка, сильная, я бы так не смогла, я бы точно им сразу же в глотку вцепилась и грызла бы, пока не подохли, а там будь что будет». Потом Вилора долго сидела в процедурной и думала над тем, что сказала Сима. Ну и что, что она даже и не подумала делать ничего такого. Ей подсказали товарищи. Все-таки коллектив — великая сила. И она сможет, точно сможет. Ведь она же комсомолка и должна беспощадно сражаться с врагами родной страны, где только их встретит. Но при этом перед глазами стояло довольно симпатичное лицо парня с ракеткой в руках, парня в лодке, парня с мечом, которое она всего час назад рассматривала на фотографиях, и что-то глубоко внутри шептало ей, что все будет не так просто. Утром Вилора сделала Геру Гауптману еще одну перевязку, мужественно отказавшись от завтрака и заявив, что будет ждать отправления во дворе. Тем более, что она уже успела с утра довольно плотно перекусить. Как видно, благодаря Симиной фантазии и еще более длинному Симиному языку, отношение к ней остальных женщин разительно изменилось. Едва Вилора проснулась и, наскоро умывшись под рукомойником, вышла во двор, к ней тут же подскочила санитарка Геля и протянула миску, в которой горкой возвышалась печеная картошка, а сверху таял кусочек масла. «Ешь, Вилора, а то вчера, вон, за весь день так ни разу и не поела. Мы с утра с девчонками картохи напекли. Вкусная!» Вилора даже немного оторопела от столь резкой перемены. А затем, зазнав ее причину, густо покраснела и, буркнув «спасибо», осторожно взяла миску. «Ну, Симка!» Опять разболтала всем, кому не попадя. Вот ведь язык помело. Пока она ела, женщины пялились на нее во все глаза. А кое-кто даже украдкой вытирал слезы кончиком платка. Видно, горюя о скорой смерти такой молоденькой докторши. Вилоре от этого было только хуже. Несмотря на все вечерние уговоры, она почти уже согласилась, что убить того молодого Герра Гауптмана у нее не хватит духу. и чтобы не лгать товарищам, решила утром объяснить Симе, что та ее не так поняла, и на самом деле у нее не было никаких таких планов. Но при этом она вовсе не собирается дальше делать что-то для немцев, и как только добьется освобождения ребят, сразу же совершенно прекратит всякое общение с ними. Пусть они ее хоть режут. Но сказать такое теперь не поворачивался язык. Поэтому, когда она, пряча глаза, расправилась с картошкой, и к ней подошла Сима, Вилора малодушно решила ничего не говорить. И потом, а с чего это она взяла, что не будет ничего делать? Она справится с собой, точно, и сделает все, как надо. А может, ей даже удастся убить не одного этого офицера, а больше. Взорвать их, раздобыть где-нибудь гранату и... Ведь этот Курт явно вхож ко всяким там генералам, все-таки аристократ. Так вот, она скажет ему, что в связи с обострением, ну, чего-нибудь должна непременно поехать с ним на какую-нибудь важную встречу с высокопоставленными фашистами, а там... А он в этот момент может внезапно почувствовать себя плохо, и его выведут в соседнюю комнату. Ну... «Как ты, Вилорка?» — взволнованно спросила Сима, присаживаясь рядом. «Нормально», — вздохнула девушка. «Ты держись». Сима стрельнула по сторонам глазами, а потом тайком сунула ей что-то в ладонь. Вилора собралась было взглянуть, что это такое, но Сима тут же зашипела. «Ты чего? Спрячь!» «А что там?» — также шепотом спросила Вилора. «Мышьяк!» — прошептала в ответ Сима. «Я со склада медикаментов сперла. Немцы его почти не охраняют. Тебе пригодится. Один укольчик и...» Она повела глазами вверх. Вилора слегка похолодела. «Ну вот, теперь у нее есть и оружие». «Ой, Вилорка, тебе это толстый идет!» — торопливо пробормотала Сима. «Ну, я побежала, только ты это не забудь. Сначала пусть он с комендантом решит, чтобы наших ребят выпустили, а уж тогда...» И она умчалась. Толстый очкастый немец, уже почти подошедший вплотную к ним, остановился, проводил Симу сальным взглядом, а уж затем повернулся к Вилоре. «Фройлен лейтенант, я пришел уточнить, нет ли необходимость перед дорогой еще раз осмотреть рана «Унд сделать новый повязка». «Да-да, это совершенно точно нужно сделать», — торопливо кивнула Вилора, поднимаясь на ноги. Ампула с мышьяком буквально жгла ей руку. «Я сейчас возьму свою санитарную сумку, и мы пойдем к Геругауптману». Толстяк величественно кивнул. В дорогу они тронулись, как Геругауптман вчера и предложил, около 9 утра. Ровно без 9:15 знакомый дюжий танкист загнал во двор довольно большой легковой автомобиль-кабриолет с откинутым верхом. Вынес и уложил в багажник 2 чемодана и саквояж. После чего энергичным жестом подозвал еще одного солдата, ждавшего у ворот с носилками, и нырнул в избу. Вилора к тому моменту, уже вышедшая на улицу, с удивившим ее саму интересом, наблюдала за их манипуляциями. А чего-то они напомнили ей, как давно, когда она была маленькой, а мама еще была жива, они летом переезжали за город на дачу. Правда, машину с работы отца прислали грузовую, потому что они переезжали со всем скарбом, с комодом, столом, стульями и большим фикусом в катке. А она потом ехала в кабине грузовика, сидя на коленях у мамы.